Глава 5. Вперед в космос. Космологи рассматривают Вселенную как единое целое. Они изучают ее рождение и развитие, размеры и форму, предсказывают ее дальнейшую судьбу и пытаются понять ее, используя математические модели, основанные на общей теории относительности. Первородный детонатор. То, что Вселенная воистину громадна, стало ясно в 1920-е годы, когда Эдвин Хаббл доказал, что спиральные туманности на самом деле являются другими галактиками, подобными нашей, но удаленными от нас на расстоянии от миллионов до миллиардов световых лет. Он также обнаружил, что их свет немного покрасневший. Этот факт можно объяснить тем, что они удаляются от нас. Вселенная расширяется. Это открытие привело к созданию теории Большого Взрыва. Если сейчас в космосе все разлетается, то, предположительно, раньше все было упаковано гораздо более плотно. А это означает, что новорожденная Вселенная была плотной и горячей. Конкурирующая теория, теория стационарной Вселенной, утверждает, что новое вещество постоянно создается, чтобы заполнять пустоты, возникающие вследствие расширения. Но теория Большого Взрыва одержала триумфальную победу в 1965 году, когда Арно Пензиас родился в 1933 и Роберт Вудро Вильсон родился в 1936, открыли космическое микроволновое фоновое излучение. Это реликтовое тепловое излучение, испущенное горячей материей ранней Вселенной через 380 тысяч лет после Большого Взрыва. Рост Вселенной можно смоделировать, используя теорию относительности. Если предположить, что на наибольших масштабах Вселенная однородна, то трудности теории можно преодолеть с помощью достаточно простых уравнений в моделях Фридмана, описывающих расширение и эволюцию пространства. Согласно этим моделям, общая форма пространства-времени в масштабе всей Вселенной может быть искривлена либо вовнутрь, как поверхность сферы, либо изогнута в форме седла. Но наблюдения свидетельствуют, что Вселенная балансирует между двумя типами кривизны и является практически плоской. Это не запрещается в моделях Фридмана, но кажется странным. Уж слишком тонкая работа требуется для такого баланса. Одно из объяснений может дать теория инфляции. Она утверждает, что первые доли секунды пространство расширялось с ужасающей скоростью, способной выпрямить любую первоначальную кривизну. Сегодня наблюдаемая Вселенная выросла из микроскопического участка первозданного огненного шара. Эта теория также может объяснить проблему горизонта. Почему на одной стороне Вселенной наблюдается практически такая же плотность и температура, что и на другой? Вмятины в пространстве времени. Конечно, Вселенная не совсем плоская. Галактики создают небольшие локальные вмятины в пространстве времени. В 1990 году спутник Кобе обнаружил рябь в космическом микроволновом фоне, признак первоначальных флуктуаций плотности. Эта легкая рябь в молодой Вселенной могла быть сформирована случайными квантовыми флуктуациями в поле энергии, которая и запустила инфляцию. Гравитация усиливает первоначальные флуктуации, подталкивает друг к другу более плотные кусочки вещества, и они становятся звездами, галактиками и скоплениями галактик. Сегодня галактики рассеяны по всей Вселенной подобно пене, образуя узелки, струны и стенки, окружающие пузырчатые пустоты. Масштабы этих структур простираются примерно до миллиарда световых лет. Видимая материя не обладает достаточной гравитацией для создания той структуры, которую мы видим. Очевидно, ей должна помогать какая-то форма темной материи. Еще одно доказательство существования этой темной материи представляется галактиками, которые вращаются слишком быстро, чтобы удерживать свое вещество без дополнительного гравитационного клея. Темная материя не может состоять из протонов, нейтронов и электронов. Когда Вселенной не было еще 3 минут от роду, протоны и нейтроны соединились и образовали дейтерий, тяжелый водород, и небольшие количество других легких элементов. Космологи посчитали, что если бы обычного вещества во Вселенной было гораздо больше, чем сейчас, тогда бы и в плотном вареве возникло гораздо больше дейтерия. Поэтому темная материя — это нечто экзотическое, что могло образоваться в самые первые горячие моменты Большого Взрыва. Физики предполагали множество гипотетических частиц, которые могли бы входить в состав темной материи, включая так называемые слабо взаимодействующие массивные частицы и более легкие аксионы. Первоначальные черные дыры, вышедшие из горнила Большого Взрыва, также могли включаться в образование темной материи. В 1990-е годы астрономы столкнулись с еще одной загадкой. Они обнаружили, что далекие сверхновые, на удивление, слабы. А из этого следует, что расширение Вселенной не замедляется, как повсеместно предполагалось, а наоборот, ускоряется. Во Вселенной как будто доминирует некая отталкивающая сила. Ее назвали темной энергией. Она может представлять собой либо космологическую постоянную энергию вакуума, либо изменяющееся поле энергии, некую квинтэссенцию. Либо же гравитация может вести себя по-разному, становясь отталкивающей силой на больших расстояниях. Космический микроволновый фон. Спутники VMAP и Планк дали твердое обоснование стандартной картине космологии путем точного измерения спектра флуктуаций космического микроволнового фона. Все данные указывают на то, что Вселенная существует 13 миллиардов 800 миллионов лет, содержит примерно 5% обычной материи, 26% темной материи и 69% темной энергии. Остается много важных вопросов. Мы не знаем истинного размера Вселенной, не знаем даже, бесконечна она или нет. Не знакомы мы и с ее топологией. Нам неизвестно, закручивается где-нибудь пространство или нет. Мы не знаем, что вызвало инфляцию, и породила ли она множество параллельных вселенных далеко-далеко от нашей, как подразумевается во многих теориях. Еще одна загадка. Почему Вселенная предпочитает материю антиматерии? В ранние этапы Большого Взрыва, когда создавались частицы, Вселенной пришлось сделать выбор в пользу одной из них. Иначе, если бы материя и антиматерия появились в одинаковых количествах, они бы уничтожили друг друга, и в мире, кроме излучения, ничего бы не осталось. Стандартная модель физики элементарных частиц не объясняет это предпочтение по отношению к материи. Как все начиналось на самом деле, если начало и было, до сих пор неизвестно. Потому что в релятивистских моделях Большой Взрыв происходит в точке сингулярности, где уравнения не работают. Конец Вселенной также покрыт мраком неизвестности, поскольку он зависит от природы темной энергии и от того, как эта странная субстанция станет вести себя в будущем. Увеличение силы действия темной энергии уничтожит гравитационную связь между галактиками, а потом вызовет большой разрыв, который уничтожит все вещество. Уменьшение этой силы спровоцирует коллапс Вселенной в большом сжатии, что приведет к новому большому взрыву. Чтобы понять сценарий начала и конца Вселенной, нам, вероятно, понадобится квантовая теория гравитации. Большой взрыв начинается. Более 50 лет назад случайно была подтверждена история происхождения Вселенной. Канадский и американский космолог Джим Пиблс, родился в 1935 году, вспоминает историю убеждения скептиков. «Я присутствовал при рождении Большого взрыва, если так можно выразиться. В мае 1964 года Арно Пензиас и Роберт Вильсон, провели свои первые измерения астрономического микроволнового излучения из остатка сверхновой Кассиопеи А. Обосновавшись на территории телефонных лабораторий Белла в Холмделе, штат Нью-Джерси, они использовали рупорную антенну, созданную для изучения микроволновых коммуникаций, которые впоследствии легли в основу сотовой телефонной технологии. Но Пензиас и Вильсон столкнулись с проблемой, которая до этого уже беспокоила инженеров фирмы Белла. Со стороны неба долетало больше микроволн, чем ожидалось. Я тогда был молодым, подающим надежды теоретиком в Принстонском университете и работал в научно-исследовательской группе Боба Дике. Боб был ярым сторонником идеи происхождения Вселенной из горячего плотного состояния. И он исследовал предположение, что от него должно было остаться море излучения, рассеянного по всему небу. Боб поручил двум своим сотрудникам, Питеру Роллу и Дэвиду Вилкинсону, сконструировать приемник для обнаружения этого излучения и предложил мне изучить теоретические последствия его наличия или отсутствия. В феврале я представил нашу идею на коллоквиуме, а через несколько недель Бобу позвонил Пензиас. Когда Боб, Питер и Дэвид прибыли в Холмдел, они обнаружили, что группа Пензиаса вырвалась вперед. Я не помню, чтобы Боб или еще кто-либо из нас об этом пожалел. Наоборот, все радовались тому, что можно хоть что-нибудь измерять и анализировать. Море шума, которое так беспокоило Пензиаса и Вильсона, было космическим микроволновым фоном, КМФ, который ныне является решающим аргументом в пользу Большого Взрыва. Но тогда это было еще не совсем понятно, как это следует из публикации журнала New Scientist. В 1976 году Мартин Рис, недавно получивший звание почетного профессора астрономии кафедры Плюма в Кембриджском университете, писал, что не существует никакой другой правдоподобной теории для объяснения наблюдаемых характеристик КМФ. Хотя еще спустя 5 лет предшественник Риса по кафедре Плюма Фред Хайл по-прежнему допускал справедливость альтернативной теории стационарной Вселенной. Он писал, что последние измерения КМФ так разнятся с тем, что предсказывает теория, что способны похоронить космологические теории Большого Взрыва. Теория стационарной Вселенной, в создании которой принимал участие Хайл в 1948 году, предполагает, что материя постоянно создается в расширяющейся Вселенной. При этом вновь образующиеся галактики заполняют пространство, которое открывается по мере того, как уходят вдаль уже существующие галактики. В этой картине прошлое Вселенной было ничуть не горячее и не плотнее, чем ее настоящее. Верным доказательством происхождения нашей Вселенной из горячего и плотного состояния было бы открытие излучения с характерным спектром, в котором интенсивности на разных длинах волн распределяются в соответствии с формулой Планка для теплового излучения. Эксперимент Ролла и Вилкинсона вскоре добавил еще одну точку, а затем Вилкинсон получил много дополнительных данных, что закрепило его ведущую роль в проекте Кобе. В начале 1990-х годов наблюдения спутника Кобе убедительно показали, что спектр КМФ близок к планковскому спектру с температурой примерно 2,73 Кельвина. К этому времени уже мало кто сомневался, кроме Хайла и его ближайших сотрудников, что Вселенная произошла из Большого Взрыва. По наблюдениям обсерватории Кобе и последующих миссий, спутника VMAP Американского космического агентства НАСА, зонда Планк Европейского космического агентства и множество других, удалось построить карту распределения КМФ на небе и показать, что это распределение не вполне однородно. Эти измерения предоставляют нам информацию об истории расширения Вселенной и о природе вещества, из которого она состоит. Теперь у нас достаточно полное согласие между измерениями и космологической теорией, по крайней мере той, которая включает в себя две гипотетические составляющие. Невидимую холодную темную материю, удерживающую вещество в галактиках от разбегания, и космологическую постоянную, необходимую для объяснения ускоренного расширения Вселенной, которая следует из наблюдений далеких сверхновых. Сегодня все более детальные исследования КМФ могут вернуть нас во Вселенную, где еще не действовала общая теория относительности. Но критический поворотный пункт был пройден 50 лет назад, когда раздражающий свист в прославленной телекоммуникационной антенне рассказал нам историю о том, как началась Вселенная. Незваные гости из другой Вселенной. На больших масштабах космос должен казаться однородным, но он таковым не является. Окна в другие измерения могли бы объяснить наличие таинственных объектов размерами в миллиарды световых лет. По мере того, как наши наблюдения космоса становятся все более и более четкими, астрономы начинают выделять структуры все больших и больших размеров. К ним относятся гигантская дыра в космической паутине галактик, громадная группа квазаров размером в миллиарды световых лет, кольцо взрывов, охватывающее значительную часть видимой Вселенной. Поскольку эти мегаструктуры нарушают устоявшийся порядок вещей в космологии, один исследователь предположил, что это всего лишь иллюзии, спроецированные из другого измерения. Первое соблазнительное доказательство иной реальности, существующей за пределами нашей собственной. С тех пор, как Коперник предположил, что место Земли среди звезд не отличается ничем особенным, астрономы взяли на вооружение эту идею. Эта идея выросла до космологического принципа. Ни одно место во Вселенной не является уникальным. Конечно, есть признаки индивидуальности на уровне галактик, скоплений и даже сверхскоплений галактик. Но стоит взглянуть еще дальше, и перед нами предстанет Вселенная в своем сером однообразии. Космологический принцип — это всего лишь предположение, но в целом оно, кажется, соблюдается. Последние данные показывают, что космологический принцип применим на масштабах примерно миллиарда световых лет. При этом среднее количество вещества в любом данном объеме более или менее одинаково, но не везде. Возьмем эту гигантскую дыру во Вселенной. Пустота размером почти 2 миллиарда световых лет. Андреш Ковач, соавтор открытия из Института физики высоких энергий в Барселоне, Испания, отмечает, что в этой области неба на 10 тысяч галактик меньше по сравнению со средней их величиной во Вселенной. Огромная заплата из пустоты, подобно нарыву на пальце, лежит в той же части Вселенной, где находится реликтовое холодное пятно, вдвое увеличивая общую площадь аномалий. Ковач с коллегами назвал эту обширную пустоту сверхпустотой или супервойд. Они полагают, что наличие еще одной подобной структуры могло бы объяснить загадочную колоссальную аномалию в виде гигантского холодного пятна в космическом микроволновом фоне, которое озадачивает астрономов уже более 10 лет. Могла ли возникнуть жизнь в сиянии Большого взрыва? Космический микроволновый фон сегодня слишком слаб и холоден, чтобы породить жизнь. Для жизни, насколько нам известно, нужно тепло звезды или, по крайней мере, наличие гидротермальных источников. Но спустя примерно 15 миллионов лет после Большого взрыва сияние КМФ было достаточно теплым, чтобы сделать всю Вселенную одной большой зоной, пригодной для обитания. Эта эпоха могла продолжаться несколько миллионов лет. Возможно, этого времени достаточно для возникновения микробов, но не для появления сложных форм жизни. Новорожденная Вселенная. Наши цветные карты КМФ испещрены красными и голубыми крапинками, представляющими собой область новорожденной Вселенной, чуть более горячей или холодной по сравнению со средней температурой. В 2004 году спутник VMAP зарегистрировал холодное пятно, значительно превосходящее по размерам другие. Затем его же наблюдал спутник Планк. Если сверхпустота находится в этом же направлении, это означает, что фотоны КМФ, родившиеся за ней в более далеких областях Вселенной, должны были через нее пройти. Благодаря ускоренному расширению Вселенной фотоны, выходящие из зоны пустоши, встречают на своем пути менее плотную материю, чем та, через которую они пролетали, приближаясь к ней. Это приводит к падению гравитационного потенциала и, в конечном счете, к падению энергии фотонов, которые эффективно охлаждаются. Но сверхпустота — это еще не все. В 2012 году группа ученых из Университета Центрального Ланкшира в Великобритании под руководством Роджера Клоуса объявила об открытии огромной структуры, растянувшейся более чем на 4 миллиарда световых лет, что более чем в два раза превышает размеры сверхпустоты. На этот раз это была не заплата из пустоты, а перезаполненная область пространства. Известная как большая группа квазаров, она содержит 73 квазара, ярких, активных центральных областей галактик. С начала 1980-х годов астрономы знают, что квазары имеют тенденцию кучковаться вместе, но никогда ранее не удавалось обнаружить подобную группировку на таком большом масштабе. Затем, в 2015 году, группа венгерских астрономов открыла колоссальную группу гамма-всплесков, краткосрочных высокоэнергетических вспышек, исходящих из далеких галактик. Эти гамма-всплески формируют огромное кольцо размером в 5,6 миллиарда световых лет, то есть 6% размера всей видимой Вселенной. Такие откровенные нарушения космологического принципа заставляют астрономов чувствовать себя весьма дискомфортно. Но все эти феномены могут оказаться ошибочными. Например, в 2013 году появилось исследование, расчеты которого показывают, что существует довольно большая вероятность того, что это только видимая структура внутри совершенно случайного распределения квазаров. Однако группа Клоуса с этим выводом не согласна. Райнер Дик, физик-теоретик из университета Саскачевана в Канаде, считает, что попытки игнорировать такие космические мегаструктуры бесперспективны. Он говорит, что мы должны принять эти мегаструктуры в свои распростертые объятия как лучшее подтверждение жизнеспособности космологического принципа. Все, что от нас требуется, это признать, что они в реальности не существуют, а являются первым свидетельством проникновения других измерений в наше собственное, оставляющего за собой грязные следы на нашем гладком и однородном космическом фоне. Это предположение представляется дерзким, но оно построено на твердом фундаменте теоретических исследований. В самом понятии о других измерениях нет ничего нового. Уже несколько десятков лет многие теоретики рассматривают возможность существования дополнительных измерений как нашу лучшую надежду на примирение общей теории относительности Эйнштейна с другим бастионом физики XX века — квантовой теорией. Брак между двумя такими, с первого взгляда, несопоставимыми концепциями, одна из которых оперирует с очень большим, а другая с очень малым, увенчается созданием теории всего, единой концепции, способной описать Вселенную во всей ее полноте. М-теория. Одним из популярных кандидатов на роль этой единой концепции является М-теория, развивающая теорию струн и предполагающая, что мы живем в одиннадцатимерной Вселенной, в которой остальные семь измерений скручены так туго, что выпадают из поля зрения. Это элегантная и математически привлекательная теория с одним большим недостатком. Отсутствуют четкие предсказания, которые можно было бы проверить, чтобы ее подтвердить. Работа Дика по обобщению теории струн, известной как теория Бран, могла бы дать такое предсказание и в то же самое время разрешить дилемму космологического принципа. В теории Бран наша Вселенная представляет собой четырехмерную мембрану, плавающую в море подобных же Бран, проникающих во множество дополнительных измерений. Теория предполагает, что мы можем даже ощутить влияние соседней Браны, накладывающейся на нашу. Для измерения расстояния до удаленных объектов астрономы используют эффект красного смещения. Свет от любого объекта, удаляющегося от нас из-за расширения Вселенной, будет смещаться в длинноволновую сторону спектра, и спектральные линии будут смещены в красную сторону. Чем дальше от нас объект, тем больше будут смещены линии. Если астрономы видят, что многие объекты находятся на одном красном смещении, они интерпретируют этот факт как существование некой структуры, например, кольца гамма-всплесков или большой группы квазаров. Однако другая брана, накладывающаяся на нашу, может исказить измерение красного смещения. Фотоны в одной бране будут влиять на заряженные частицы в другой. Это явление Дик назвал взаимные помехи бран. Это может изменить энергетические уровни внутри атомов, сдвигая спектральные линии света, которые они поглощают или излучают. Другими словами, взаимные помехи бран могут создать красное смещение, которое не имеет никакого отношения к истинному расширению Вселенной. Такое положение вещей может привести к появлению видимого скопления объектов на одном красном смещении и отчетливого недостатка объектов на другом красном смещении. Эта иллюзия может привести к заблуждению, что в однородной Вселенной содержатся массивные структуры и огромные пустоты. Конечно, на самом деле все не так просто. Муатас Эмам, физик из Государственного университета Нью-Йоркского колледжа в Кортленде, предупреждает о том, что некоторые предположения теории Дика уже подвергались критике в прошлом. Но модель вполне проверяема. Эмам предлагает наблюдать части неба, где районы с густой плотностью соседствуют с кажущимися пустотами. Если различие в красных смещениях во всех случаях одинаково, это вполне может означать, что наша брана накладывается на другую. С помощью Слановского цифрового небесного обзора, самой детализированной трехмерной карты Вселенной на сегодняшний день, Дик намеревается проанализировать базы данных о красных смещениях, которые могли бы поддержать его теорию. Его попытки развенчать миф о существовании крупнейших объектов во Вселенной могут привести к появлению новых монстров на их местах. Открытие бран за пределами нашей собственной браны сделает абсурдной концепцию об однородности космоса. И действительно, есть ли смысл так благоговеть перед космологическим принципом в обширной мультивселенной, полной взаимодействующих мембран? Первая доля секунды. Секреты Большого Взрыва прячутся за непроницаемой стеной огня, но существует возможность заглянуть в глубину веков, о чем мы раньше не могли и мечтать. В то время, когда не было не только звезд, галактик, атомов и молекул, но даже протонов и нейтронов, когда все только начиналось, когда созревала детонация взрыва, из которого и возникла наша Вселенная. Все, что нам для этого нужно, это солнцезащитные очки. Вы смотрите на звезды. Значит, вы смотрите в прошлое. Ведь свету нужно время, чтобы дойти от далекой звезды до нашего взора. Можно было бы подумать, что если заглянуть достаточно далеко в космос, то можно вернуться к моменту рождения Вселенной. Но горячий и непроницаемый бульон из электронов и атомных ядер, существовавший в ранней Вселенной, делает это невозможным. Только спустя 380 тысяч лет после рождения Вселенная охладилась настолько, чтобы стать прозрачной. Каким бы мощным ни был ваш телескоп, вы не сможете увидеть того, что происходило раньше. Несмотря на это, физики любят порассуждать о том, какой была первая доля секунды после начала всего и вся, и заглянуть в гипотетическую, почти мифическую эру, известную как инфляция. Теория инфляции была создана, чтобы залатать некоторые проблемы в целом успешной теории Большого Взрыва. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, материя и энергия могут искривлять пространство-время. Но на больших масштабах наша Вселенная оказывается плоской. Кроме того, в инфляционной модели нет никаких указаний на то, что далеко отстоящие друг от друга области Вселенной должны выглядеть одинаково. Тем не менее, галактики по разные стороны Вселенной группируются в скопления с примерно одинаковыми конфигурациями и численностью. Наконец, в ранней Вселенной должны были быть некоторые маленькие флуктуации плотности, чтобы материя под действием гравитации постепенно собиралась воедино. В противном случае, сегодня вместо галактик существовало бы однородное пространство, заполненное разреженным газом. Но опять-таки, классическая теория Большого взрыва не объясняет, почему возникли эти флуктуации. Инфляция. Для того, чтобы разрешить эти ставящие ученых в тупик проблемы, Алан Гуд из Массачусетского технологического института в 1980 году предложил теорию инфляции. Он предположил, что краткий и мощный импульс ускорения возник в пространстве и заставил расширяться его по всем направлениям. То, что мы сейчас называем наблюдаемой Вселенной, началось с точки размером меньше атома и выросло до нескольких сантиметров за долю секунды. Любая первоначальная кривизна разгладилась бы в результате этого расширения и выровнялась бы любая разница в температуре или, скажем, плотности. Крошечные квантовые флуктуации в полях энергии, заполняющих пространство, усилились бы и образовали первые ранние флуктуации плотности. Существует много теорий инфляции. Все они сходятся в том, что некое вездесущее поле энергии раздуло пространство, а затем исчезло, оставив после себя море элементарных частиц. Но на вопрос, что это было за поле, существуют разные точки зрения. Возникают теории, одна причудливее другой, основанные на самых разных представлениях о том, как ведут себя силы природы на высоких энергиях. Казалось бы, мы никогда не сможем узнать, что происходило в первый миг, ведь ранняя Вселенная была скрыта за непрозрачной пеленой. Скрыта, но не совсем. От внезапного окончания периода инфляции пространство-время должно было содрогнуться, распространив тем самым гравитационные волны. Эти волны должны были пройти через первозданный огненный шар и оставить на нем свой отпечаток, сжимая и растягивая пространство-время. Спустя бездну времени мы продолжаем видеть свечение этого огненного шара, растянутого и приглушенного расширением пространства до состояния, известного нам как космический микроволновый фон. Каждый фотон этого микроволнового излучения колеблется в определенном направлении, соответствующем его плоскости поляризации. В общем случае плоскости поляризации фотонов распределяются случайно, но некоторые процессы могут наложить свой отпечаток на крупномасштабную картину поляризации. Гравитационные волны должны формировать отчетливую вихревую структуру. Чтобы увидеть это, нам нужен микроволновый аналог солнцезащитных очков. Этот прибор должен включать в себя конфигурацию из параллельных проволочек, пропускающих волны с определенной поляризацией и запрещающих проход других. Вращая эту установку и измеряя количество излучений, проходящего через нее, можно определить направление поляризации для излучения, проходящего из каждой точки на небе. Было ли что-нибудь до Большого взрыва? Инфляция стерла любое воспоминание о тех временах, которые предшествовали стадии быстрого расширения. Поэтому вряд ли мы ответим на этот вопрос, просто глядя на небо. Кроме того, в самом начале Вселенная была такой горячей и плотной, что сами уравнения, которые мы используем для описания ее расширения и эволюции, не выдерживают никакой критики. Теория, объединяющая эти уравнения с квантовой механикой, могла бы нам рассказать на языке уравнений о том, что было, и было ли вообще что-то до Большого взрыва. Но очертания этой теории по-прежнему остаются весьма расплывчатыми. А в это время теоретики продолжают фантазировать о пульсирующих вселенных, которые поочередно проходят через серию бесконечных взрывов и сжатий, или о мультивселенных, которые отпочковываются от одной первоначальной Вселенной. Физики провели несколько экспериментов, в которых попытались найти отпечаток, оставленный гравитационными волнами. В 2014 году ученые, исследовавшие поляризацию с помощью детектора BSEP-2, объявили, что их старания увенчались успехом. К сожалению, оказалось, что полученные результаты целиком можно отнести за счет межзвездной пыли. Но работа по поиску продолжается. Ученые строят новые телескопы и детекторы и устанавливают их в высокогорных местах планеты с сухим климатом. Если удастся достичь поставленной цели, физики смогут точно сказать, когда, как и почему произошла инфляция. В большинстве теорий инфляции предполагается, что спусковой механизм сработал, когда от нулевого момента времени прошло не более 10 в минус 36 степени секунды, но не более 10 в минус 33 степени секунды. В этот момент первоначальная космическая сверхсила расщепилась на три независимых силы, отвечающих за сильное ядерное взаимодействие, слабое ядерное взаимодействие и электромагнетизм. Это расщепление есть фазовый переход, подобный тому, который происходит, когда жидкая вода превращается в лед. Этот процесс сопровождался выделением энергии, которая и запустила инфляцию. Картина распределения гравитационных волн помогла бы физикам понять действие сверхсилы и создать теорию великого объединения, описывающую истинную фундаментальную структуру материи. Такая теория помогла бы ответить на вопрос, существуют ли дополнительные скрытые измерения в пространстве. Если да, то они могли бы задержать инфляцию на 10 в минус 14 степени секунды. Но и тогда, возможно, мы увидим картину, которую инфляция объяснить не в состоянии. И теоретикам придется начинать все сначала. Детекторы и телескопы. Самые негостеприимные места на Земле наиболее всего приспособлены для наблюдений за первыми моментами существования Вселенной. Один из самых больших телескопов на планете выглядит крошечным на фоне бескрайних льдов антарктического пейзажа. Телескоп на Южном полюсе был построен для исследования космического микроволнового фона и запечатления Вселенной, существовавшей через 380 тысяч лет после Большого взрыва. С помощью установленной на телескопе камеры ученые надеются получить отпечаток первозданных гравитационных волн и пролить свет на первую триллионную доли секунды после рождения Вселенной. Эта камера предназначена для измерения поляризации. Так же, как солнечный свет поляризуется, когда отражается от дороги или озера, излучение микроволнового фона поляризуется при рассеивании на электронах, встречающихся ему на пути через Вселенную, а гравитационные волны должны слегка изменять картину поляризации. Уловить этот эффект будет весьма трудно, так же, как услышать стрекотание сверчка на рок-концерте, поскольку слабый сигнал от гравитационных волн теряется на фоне гораздо более сильного сигнала от флуктуации плотности, происходивших в ранней Вселенной. Водяные пары в атмосфере поглощают микроволновое излучение, поэтому для наблюдения КМФ нужно искать высокие и сухие места. Толщина льда на Южном полюсе составляет 2830 метров, и воздух там чрезвычайно сухой. Но это не самое высокое место, где стоит подобный телескоп. Антенна для измерения анизотропии микроволнового фона находится на высоте 3400 метров на склоне горы Мауна-Лоа на Гавайях. Еще выше, на высоте 5200 метров, у вершины Серро-Тока в пустыне Атакома в Чили расположено еще несколько детекторов, улавливающих сигналы гравитационных волн. К ним относятся эксперименты «Полярный медведь», камера «Космологический телескоп» в Атакоме, измеряющая анизотропию поляризации, и системы телескопов «КЛАС» — наблюдатель больших космологических угловых масштабов. Кроме того, детекторы устанавливаются на аэростатах и парят на еще большей высоте над Антарктикой, Австралией и над штатом Нью-Мексико.